Всю дорогу в аэропорт Мартин размышлял над разговором с Лергасси Каном. Чиновник снабдил его флайером и референтом в качестве пилота и охранника одновременно. Юный Гатти хоть и не скрывал обиды, но тоже решил проводить землянина, однако разговор первым не начинал. Разумеется, за словами Лергасси Кана была не только психология его расы. Можно считать ее сколь угодно странной, но вот он, под стремительно мчащимся флайером, чудесный город, один из многих городов Аранка. Город, где соседствуют огромные здания и вольные, нарочито запущенные парки. Город, удовлетворяющий большую часть потребностей своих жителей бесплатно. Город, где преступления редки, а жители дружелюбны. Даже попытка покушения не изменила уважительного отношения Мартина к этой расе. Так чем же кичиться землянам, глядя на спокойных, уверенных, счастливых братьев по разуму? Тысячелетними размышлениями в чем смысл смысла? Ох, сколько крови пролили эти размышления, пока аранки обустраивали свой мир. Высокой духовностью, позволяющей верить в Бога и размышлять о непостижимом? Только где же результаты этой духовности? Было бы проще, окажись аранки не эмоциональными и черствыми. Было бы проще, не знай они любви и сострадания, не умей дружить и мечтать. Но ведь все это у них было, ничуть не меньше, чем у людей. Технократы находили на планете аранков воплощение своей мечты. Натуристы восхищались бескрайними просторами дикой природы и патриархальными нравами сельскохозяйственных районов. Ученые завидовали великолепным лабораториям, коммунисты кричали, что Аранг – мир победившего развитого социализма. Авантюристы не уставали ставить в пример космическую программу аранков, вопреки здравому смыслу, не свернутую после прихода ключников. Даже изоляционисты и ксенофобы всех мастей одобрительно отзывались о той осторожности, с которой аранки подходили к дарам ключников. Так что же выходит, история всех прочих цивилизаций в галактике – ошибка? И лишь аранки, не задающиеся вопросом о смысле жизни, ухитрились его найти? Что-то в этом было от римских стоиков, что-то от греческих киников. Но аранки словно оставались в том счастливом и безоблачном детстве, когда человек еще не верит в собственную смерть, не задается вопросами о будущем, не вспоминает прошлого и счастлив настоящим. «Гатти?» — позвал Мартин. Сидящий между ним и пилотом мальчик вопросительно посмотрел на него. «Раз ты увлекаешься ксенопсихологией, то должен знать о существовании религии». «Да, конечно», — мальчик оживился. «Вера в Творца Сущего — очень любопытный феномен. Она свойственна всем расам, кроме ключников, о которых нет никакой информации, и нашей цивилизации, которая по-своему уникальна». «И как ты к этому относишься?» — спросил Мартин. «Очень интересно!» – воодушевился Гатти. «Разумеется, что вера тесно связана с понятием смысла жизни. Именно по этой причине наша раса никогда не имела своей мифологии. Подходя к этому вопросу с научной точки зрения, мы вынуждены признать принципиальную непознаваемость данного вопроса. И поскольку вопрос не имеет никакого решения, то углубляться в него было бы лишним». Для большинства рас вера является мощным психотерапевтическим и воспитательным фактором, поэтому она является положительным явлением. «А ты сам не веришь в Бога, жизнь после смерти?» – осторожно начал Мартин. «Если я умру, но продолжу существовать как личность, то для меня вопрос будет решен», – спокойно ответил Гатти. «Может быть, тогда стоит верить?» Мартин замялся, подбирая формулировку «на всякий случай». «Если Бог существует, тогда ты окажешься в более выигрышном положении». «Да, эта идея приходила мне в голову», — снисходительно признал Гатти. «Но беда в том, что существует очень много религий. Даже на вашей планете, правда? Христианство, ислам, буддизм, гатчер». «Гатчер — это вера геддеров», — сухо поправил Мартин. «Ой, опять забыл!» Ну так вот, если религий так много, и каждый утверждает, что она одна, единственно истинная, то встает вопрос о критериях выбора. Ошибиться было бы куда опаснее, чем вообще не верить в Бога, так? Ведь каждая религия куда более агрессивно настроена к еретикам, чем к людям, не верящим вообще, так? Так, мрачно признал Мартин. «Поэтому я и не занимаюсь этим вопросом более глубоко», — закончил Гатти. «А то было бы очень обидно поверить в Аллаха и соблюдать все необходимые обряды, а после смерти оказаться босыми пятками на острие меча Тайгеддара. Или поверить в христианство...» «Хватит, я понял общую идею», — остановил его Мартин. «Я задел твои верования», — догадался Гатти. «Ой, извини». Он на секунду задумался и вдруг вкрадчиво попросил. «Мартин, а может быть, ты побольше расскажешь мне про свою веру? Я постараюсь понять, правда?» Мартин невольно рассмеялся. «Нет, ты маленький хитрец, Гатти, но я все равно не возьму тебя с собой». Гатти надулся и надолго замолчал. Уже после того, как флайер вылетел за пределы мегаполиса, сказал. «Все равно ты мой друг». Хочешь, научу тебя обращаться с тепловым ружьем?» Референт покосился на мальчика и пробормотал. «Только не снимай его с предохранителя». Мартин развернул продолговатый пакет, который ему вручили в приемной Лергасикана. Тепловое ружье походило на пистолет с очень длинным стволом или на очень короткий обрез с подпиленным прикладом. Абсолютно герметичное, будто цельнолитное из серовато-синего металла, даже дульное отверстие ствола затянуто металлической мембраной с широкой гашеткой, мерцающим красно-белым индикатором и овальной кнопкой на казенной части. «Это предохранитель», — показал Гатти, не касаясь кнопки пальцем. «Это спуск. Ружье генерирует высокочастотные колебания, нагревающие любую материю на дистанции около 2 километров. Мишень должна находиться в зоне видимости. Любая преграда, даже стекло или ветви деревьев, задержат энергию и будут поражены вначале. Индикатор показывает оставшееся время работы ружья. Сейчас тут заряда...» Он задумался. «Минуты на 2-3. «Мощность выстрела не регулируется?» — уточнил Мартин. «Ступенчатая пятиуровневая регулировка в зависимости от силы нажатия спуска. Ты почувствуешь пальцем, как гашетка прощелкивает уровни». Сообщив это, Гатти спокойно всунул палец в скобу и нажал гашетку. Мартин обмер от ужаса. Дуло было обращено на мальчика. «Вот так», — спокойно объяснил Гатти. «Слышал мягкие щелчки?» «Ты идиот!» — заорал Мартин. «Зачем ты нажимал на спуск?» Пилот вздрогнул и удивленно посмотрел на него. Гатти тоже казался растерянным. «Но предохранитель не нажат, я же вижу!» «Раз в год и незаряженное ружье стреляет!» — продолжал негодовать Мартин, поспешно заворачивая ружье в лист мягкого упаковочного пластика. «Это как?» — поразился Гатти. Мартин посмотрел на пилота. «Хоть вы ему объясните! Он мог сжечь и себя, и вас!» Референт казался растерянным и смущенным. Он перевел взгляд с Гатти на Мартина, потом неуверенно улыбнулся. «Но ведь предохранитель не был нажат. Гатти вполне разумный ребенок и понимает, чем грозит выстрел из теплового ружья». «Вы так доверяете своей технике?» Убитым голосом спросил Мартин. «Но ведь любая случайность...» «Ружье, стоящее на предохранителе, не стреляет!» Успокоительно, как больному, объяснил Гатти. «Там очень надежная многоуровневая блокировка. Я, наверное, плохо объяснил, так?» «Так», — повторил Мартин, любимое словечко мальчика. Проще было согласиться, чем объяснять земное отношение к оружию, наверняка проистекающее все из того же непонятного смысла жизни и прочих человеческих заморочек. Потный, напряженный, отчасти даже испуганный, Мартин до самого аэропорта не проронил ни звука. Его спутники, явно удивленные инцидентом, тоже. Вначале Мартина провели через зал регистрации. В общем-то, ничего потрясающего, очень похоже на самые крупные мировые аэропорты. Ему купили билет на обычный пассажирский рейс, не в Тириант, а в какой-то другой город. Провели через контроль, на Аранке провожающим разрешалось даже входить в самолет. А уже на взлетном поле Гатти и референт, не сговариваясь, потащили Мартина в сторону от автобуса. Они пробежали по полю с километр, игнорируя идущие на посадку самолеты. Мартину приходилось все время напоминать себе, что аранки вовсе не лишены инстинкта самосохранения. Прямо на взлетной полосе стоял маленький узкокрылый самолетик с открытой дверцей салона. «Это служебный самолет мэрии», — пояснил референт. «Вас доставят в Тириант, и удачи вам в борьбе за любовь!» В голосе референта было и понимание, и сочувствие, и восхищение отважным влюбленным. Мартин решил не спорить и крепко пожал ему руку. «Может быть, все-таки...» — жалобно сказал Гатти. Мартин улыбнулся, потрепал мальчика по голове и нырнул в люк. Тот немедленно закрылся за его спиной. Из крошечной, неотделенной от салона кабины пилотов высунулся пожилой серьезный оранг и на ломаном туристическом, сразу видно, сам изучал, произнес: «Садитесь, взлетаем». В самолете было всего 6 кресел. Огромных, массивных, способных вызвать зависть у пассажиров земного первого класса, между ними небольшой круглый столик. Мартин забросил рюкзак в зачехленный карабин на полку для багажа, уселся у иллюминатора, помахал рукой провожатым. Грустный Гатти стоял, держась за руку референта и, кажется, всхлипывая. Референт помахал Мартину рукой и принялся что-то серьезно, успокаивающе говорить мальчику. Мартин откинулся в кресле, закрыл глаза, положил сверток с тепловым ружьем на соседнее сиденье. Самолет разгонялся стремительно. В отличие от флайеров, которые поддерживались в воздухе каким-то полем и могли лететь лишь над городами, самолет был более традиционным, просто очень совершенным. Так себе самолет, гиперзвуковой, с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. «Как они обходятся без смысла жизни?» — пробормотал Мартин. «Ну как?» Но если и был тот, кто мог дать ответ на этот вопрос, то отвечать он любил не больше ключников. Мягкий толчок, самолет будто подпрыгнул, врываясь в небо. За полминуты земля ушла далеко вниз. Еще через несколько минут небо стало ненатурально ровным, будто на экране хорошего телевизора, включенного на пустой канал и выбросившего синюю заставку. Мартин подумал, что в этой аналогии есть и более глубинный смысл. Небо и впрямь не посылало жителям Аранка никаких сигналов. Потом темная синь сменилась из сине-черным, и Мартину показалось, что он видит звезды. Еще через минуту он убедился, что ему не показалось. Где-то в хвосте самолета негромко, успокоительно выл двигатель. «Можно вставать!» — весело объявил пилот, проходя в салон. Мартин покосился через его плечо. Да, пилот был один, в кабине никого не осталось. Причудливой формы штурвал легонько покачивался, отрабатывая какие-то маневры. Конечно, если бы Мартин объяснил пилоту свое отношение к безопасности, тот вернулся бы к управлению самолетом. Просто из сочувствия к инопланетному гостю, не привыкшему доверять технике. «Спасибо, очень мягкий взлет», — вежливо сказал Мартин. «Где здесь сортир?» Когда он вернулся из кабинки в хвосте, там был не только сортир, но и маленький душ и крошечная каморка с подозрительно широкой и мягкой кроватью, пилот уже закончил сервировать обед. На столе оказалась и разнообразная еда, и бутылка какого-то местного вина, и даже крошечный стеклянный светильник, три фитиля которого горели красным, синим и зеленым пламенем. «Очень мило», — сказал Мартин. «Спасибо». «Лететь долго», — пояснил пилот. «Три часа. Тириант», — он задумался, — «самая далекая точка». «На другом полушарии планеты?» — понял Мартин. «Как я интересно высадился».